Когда парень, салютуя толпе, поднял вверх сжатый кулак, несколько человек отсалютовали ему в ответ. В том числе и муниципальный советник Гаррет Тенч, что совершенно потрясло наблюдавшую за ним Мэри Хендерсон. Глава 12. Бар «Санди Белл» открылся всего 10 минут назад, однако пара завсегдатаев уже обосновалась у стойки. «Пол пинты того, что получше», — ответил Манго на вопрос Ребуса, что он будет пить. Шиван попросила апельсиновый сок, а Ребус решил, что сможет осилить пинту. Они уселись за стол. Узкое помещение было пропитано запахом средства для полировки меди и порошка для мытья пола. Шиван объяснила Мангу, что ей нужно, и он, открыв футляр камеры, вынул маленькую белую коробочку. «Айпод?» — догадалась Шиван. «Незаменимая вещь для хранения отснятого материала», — объяснил Мангу. Он показал ей, как работает устройство, но предупредил, что не смог заснять все, что происходило в течение дня. «А сколько здесь всего снимков?» — поинтересовался Ребус, глядя на маленький цветной экран, на которой Шиван, крутя расположенные сбоку колесико, выводила один снимок за другим. «Ну, где-то штук 200», — ответил Мангу. «Неудачные я удалил». «Можно я посмотрю прямо сейчас?» — спросила Шиван. Мангу в ответ лишь пожал плечами. Ребус протянул ему пачку сигарет. «Знаете, я ведь аллергик», — как бы извиняясь, признался фотограф. Ребусу пришлось предаваться своему пагубному пороку в другом конце бара возле окна. Выпуская дым в раскрытую форточку и глядя на Форест Роуд, он увидел муниципального советника Тенча, который шел в сторону Медоуз и вел оживленную беседу с парнем, только что выпущенным из шерифского суда. При этом Тенч пару раз ободряюще похлопал своего избирателя по спине. Мэри с ними не было. Докурив, Ребус вернулся к столу. Шиван повернула айпод так, чтобы он мог видеть экран. «Вот мама», — сказала она. Взяв у нее из рук камеру, Ребус впился глазами в экран. «В предпоследнем отсюда ряду?» — спросил он. И, увидев кивок, Шиван добавил. «Похоже, она протискивается к краю». «Ну да». «Это перед тем, как ее ударили». Ребус внимательно смотрел на лица, прикрытые прозрачными щитами и забралами, на лица копов со скаленными зубами. «Кажется, я упустил столь нужный вам момент», — грустно заметил Мангу. «Видно, что она изо всех сил пытается пробиться через толпу», — убежденно сказала Шиван. «Она хочет уйти». «Тогда почему он ударил ее по лицу?» — задумчиво спросил Ребус. «Происходит это, как правило, так», — принялся объяснять Мангу. «Вожаки наскакивают на полицейских и сразу ныряют назад. А те, что оказываются впереди, принимают удары на себя. Затем уж редакторы газет решают, какие из кадров им печатать. И обычно они печатают снимки орудующих дубинками копов», — предположил Ребус. Он чуть отодвинул экран от глаз. «Опознать тут ни одного полицейского невозможно». «И на погонах у них нет эмблем», — добавила Шиван. «Все прекрасно и все обезличено. Не определить даже, из какого они подразделения. У некоторых над забралами есть буквы, к примеру, ЭС. Это что, какой-то код?» Ребус недоуменно пожал плечами. Ему припомнился Джеко и его парни. У тех тоже не было ни эмблем, ни нашивок. Шиван вдруг вспомнила о чем-то и быстро взглянула на часы. «Надо позвонить в больницу». Она встала и направилась к дверям. «Еще?» — спросил Ребус, указывая на стакан, стоящий перед Мангу. Но фотограф отрицательно мотнул головой. «Скажите, пожалуйста, а на какие еще объекты вас посылали на этой неделе?» Манго надул щеки и, медленно выпустив воздух, ответил. «Да куда придется? А как насчет VIP-персон?» «Было и такое. Но вечером в пятницу вы наверняка не работали». «Почему же? Как раз работал». «На том самом ужине в замке?» Манго кивнул. Редактору загорелось получить фото министра иностранных дел. Но его лицо везде получалось размытым. Так всегда бывает, когда снимаешь через ветровое стекло. «А как насчет Бена Уэбстера?» Манго покачал головой. «Я вообще не знал, кто это такой. Так обидно, ведь я мог сделать его последнее фото. «Мы пощелкали его в морге. Возможно, от этой новости вам полегчает», — сказал Ребус. А когда Манго, взглянув на него, задумчиво улыбнулся, добавил: «Я бы не прочь посмотреть, что вы там наснимали. Постараюсь выкопать все, что возможно». «Так значит, в этой маленькой штучке их нет?» Фотограф покачал головой. «Эти файлы уже в ноутбуке. Там в основном машины, со свистом мчащиеся вверх к замку. Дальше эспланады нас не пропустили». Он на миг задумался. «А знаете что? Там же во время ужина работали официальные фотографы. Можно попросить их показать снимки, если это вас так интересует». «Что-то сомневаюсь, что они их покажут». Манго, взглянув на Ребуса, хитро подмигнул. «Положитесь на меня», — сказал он. Затем, глядя, как Ребус осушил свой стакан, добавил: «Трудно представить, что со следующей недели придется снова впрягаться в рутину». Ребус улыбнулся и провел большим пальцем по губам. «Мой отец говорил то же самое, когда мы возвращались из отпуска». «Не думаю, что Эдинбург еще увидит нечто подобное». «Уж до моей смерти определенно не увидит», — согласился Ребус. «Как вы думаете, в результате что-нибудь изменится?» Ребус молча покачал головой. «Моя подружка дала мне книжку про 68-й год, про пражскую весну и про волнение в Париже». «По-твоему, мы не подхватили эстафету?» — усмехнулся про себя Ребус. «Я пережил 68-й год, сынок».